кому же относится прелюбодеяние, что это такое, как оно совершается, что такое блуд. Я вам читаю ответ на эти вопросы. И вообще, когда я дальше прочитаю несколько стихов, то я покажу, к чему это приводит. Что Библия говорит об этих грехах? Слушайте внимательно еще раз. Хотя бы это знаете. Книга Притчей 6.32. Кто же прелюбодействует с женщиной, у того нет ума, тот губит душу свою, кто делает это. Сурово, правда? У того, говорит, нет ума, кто это делает. Тот губит душу свою. Дальше. Тоже книга Притчи, 6 глава, 26 стих. Потому что из-за жены блудной обнищевает до куска хлеба, а замужняя жена уловляет дорогую душу. Я когда однажды говорил одну тему, вот когда был в Америке, я говорил о той моде, которая пошла, что каждый должен иметь любовника и каждый должен иметь любовницу. И там настолько этим заразились, что уже пастор не знал, что делать. Это считалось, так сказать, нормой. Это считалось быть современным, потому что все так делают. Вот насколько у людей часто разум бывает затемненный. И следующие два текста говорят о том же самом. Книга Притчей 22.14. Глубокая пропасть уста блудниц. На кого прогневается Господь, тот упадет туда. Через уста это делается. Дух обольщения, который действует между двумя полами. Вы улавливаете, о чем я веду речь? Сегодня говорят, даже есть секс по телефону. Когда набирают номер, и говорят друг другу разные пакости, и удовольствие получают. Через уста. Уста блудниц, глубокая пропасть. И на кого прогневается Господь? Вот интересное местописание, правда? Тот упадет туда. И кто-то однажды сказал очень такую мудрую мысль, говорит, если дьявол что-то не сумеет сделать, то он посылает женщину тогда. Я имею в виду для мужчины. Он тогда через нее делает все. И вы помните, написано, не из-за них ли грешил царь Соломон? Вы помните книгу Неемии? Последняя глава. Потому однажды, когда я говорил, я почувствовал, что кто-то в зале такие мысли. К чему нам он это говорит? Мы верующие люди, мы братья и сестры. Я должен был сказать, что всякая верующая сестра немножко женщина, а всякий верующий брат немножко мужчина. И этого немножко хватает, чтобы увидеться с колеи, если не будешь себя контролировать, и попасть в сети. И попасть в сети. Поэтому, если написано, что нет мужеского пола и женского, мы вообще одно. Но не в этом случае. Но не в этом случае. В этом случае в отношении полов мужчина есть мужчина, женщина есть женщина. Все остается на своем месте. Но, конечно, есть что-то обуздывающее. А я хотел бы сказать, что сегодня это очень важно. В силу вот той ситуации, которая существует в мире, мир сегодня разваливается от этих греховных ударов на куски и на части. Недавно у нас были шведы в гостях. Я немножко знаю из прессы, я им задал вопрос, каково ваше положение, какое у вас отношение в европейском сообществе. Вы знаете, вот эти 15 стран, которые вошли в сообщество, которых границ нет уже, они, значит, евровалюту ввели и так далее, и так далее. Он понял, о чем я веду речь. И он вот что сказал. Что говорит, во-первых, теперь в нашем государстве, там объединенном, уже запрещается проповедовать, что спасение только во Христе. Можете говорить, что во Христе, но не говорите, что буддисты не спасаются. Не говорите, что кришнаиты не спасаются. Не говорите, что другие учителя ложные. Через всех их можно получить спасение. Пожалуйста. Вы это говорите. Вы под страхом наказания. запрещают читать те тексты, где говорится, что гомосексуализм или мужеловство – это грех. И, значит, глава лютеранской церкви, архиепископ, выступил и сказал, подтвердил это хорошее мнение, которое сегодня выдается, согласился с ним и сказал, что Библию читают только пожилые люди и необразованные. Для современных людей Библия – это не Библия, это отжившая старая книга. Чем стариков лютеран привел в глубокое смятение? Сегодня за то, что не сочитывают гомосексуалистов мужчину с мужчиной, сегодня к пастырам грозят применять санкции штрафные. Их снимают с должностей. И все сводится к чему? Сегодня дьявол, через это движение последнее, он взял 4 направления, чтобы разорить христианство. Первое – подорвать авторитет Библии, дать ложное учение под видом библейского. Второе – разрушить семью. Разрушить семью. Один из пунктов заключается в том, чтобы разрушить христианскую музыку. Вот интересно получается. Они знают, как разрушать христианскую музыку. А мы сегодня спрашиваем, а где же она, эта христианская музыка? Что это значит, христианская музыка? Вот кто разваливает, знает, что значит. Кто стоит на защите, не понимает, где христианская, где не христианская. А откуда она? Они прямое направление взяли, разрушить ее. Вы знаете, что крестьян обвинили во взрыве народонаселения? И предлагают, почему в Америке шла такая жестокая война, одни за аборты, другие против абортов. Дьявол хочет уничтожить людей. И один из путей, это путем абортов. Второй путь, допустить заключение однополых браков. И этим людям, которые заключают такие браки, разрешено усыновлять детей, чтобы они были полноценной семьей. А представьте себе, в этой семье, какими они вырастут, они воспримут учение их отцов приемных и матерей, и будут сами такие же. А вы знаете, что это убийство людей. Потом эти все зачаточные средства. И обвиняют христиан именно в этом. Это они виноваты, что проповедуют так. Это серьезный вопрос. Это вопрос отношения к полу. Это вопрос отношения к браку. И если дьявол, если бы его Господь не отвел только 3,5 года, и то бы сокращено время, вы знаете, что он делал бы планету мертвой. Он добился бы этого. Истребление, аборты, войны, однополые браки и так далее, и так далее. Это обнищание земли. И он говорит, что для того, чтобы на земле жить, сейчас ему нужно только 1 миллиард. А сегодня до 7 уже дотягивается. Это значит, надо 6 миллиардов уничтожить. Вы представляете, что он задумал? И нам тоже укладывают это в головы. Клонирование брака, противозачаточные средства, что аборты – это нормальное явление в некоторых случаях. Уже только потому, что дьявол так учит, уже я только поэтому не соглашусь. Если даже не найду в Священном Писании подтверждения. Вы мне поняли мою логику? Если даже в Священном Писании не найду, то я не соглашусь с ним, потому что это он учит. А он написано «убийца» от начала. Если он что-то делает, он знает, что он делает. И второе, я из Писания знаю, что у Бога все идет по плану. И отвечаю на один из вопросов. У Бога есть план, конкретный план. Он предусмотрел все допущения, которые будут. И так написано в Писании. Ну, помните, и Христос пришел по плану, да? И Самсон родился по плану. И Христос родился по плану. И Осия родился по плану. И я тоже родился по плану. Да? Я об этом говорить не буду. Но когда мой отец, он был, во-первых, неверующий, И, значит, с мамой поскандалил, ушел на 17 лет, разрыв был. А то не 10 дней. С тестем поскандалил и 17 лет не приходил домой. Жил где-то в городе. А больше покаялся и пришел. И мама его прогнала. Сказала, вот я дочку вырастила, а ты теперь отец появился. Ну, как всегда женщины делают. Она в самом деле так. И вот что интересно было. И Господь сказал ему, говорит, теперь твоя жена тебя не приняла. Но пройдет еще некоторым, ты пройдешь назад, и жена тебя примет. У тебя будут еще дети, и вся семья твоя будет верующей, и жена твоя будет верующей, и все будет сын, который будет моим служителем. Я один в семье сын. Все остальные девочки или сестры у меня больше нет. И вы спланированные были, вы не просто так родились. И если даже у вас не все так гладко было, если даже не все так было, как у людей было, то вы знаете, что без плана ничего не бывает. Просто Бог на это время спланировал, чтобы вы жили на земле и сделали часть его работы. Вы скажете, а почему судьба такая трудная? Потому что с самого начала не жили так, как Бог хотел. Потому что не жили так, не делали то, что он хотел. Приобрели наследство греховное, приобрели пороки различного рода. Но, тем не менее, Бог сделал то, что вы сегодня в народе Господнем, за что благодарение Богу. Плачете и стонете, и вырваться не можете, и плен ощущаете, но вы в молитвенном доме. Вы знаете, легко прийти свободному человеку, а прийти несвободному сюда, это еще более милости Бог приложил. И он не пошутил. Он не просто, так сказать, с вами поигрался, а потом взял, кинул. Он хочет довести работу до конца. Но вот эти вопросы, которые мы сегодня рассуждаем, они становятся очень сильной преградой во всех почти. Я, может быть, немножечко ошибусь. То, что мне скажут, я статистики не веду. Но практически почти все, кто приходил ко мне с исповеданием, все были в блуде. До одного. Я настолько к этому привык, а то нисколько этих людей не унижает в моих глазах. Как будто с ним ничего не произошло. Это Бог, наверное, так сделал. Наверное, сам вот все это перенес, ну, не перенес бы. Но я совершенно свободен. Абсолютно у меня нет никакого непредвзятого мнения, нет какого-то пренебрежения людьми. Их люблю так же, как всех, хотя проблемы не больше доставляют. Но вот этот грех, о котором я сегодня говорю, он не минает буквально никого. Вот почему Бог сегодня на это обращает особое внимание. Теперь я читаю одно из мест Писания, которое говорит о том, кому эти грехи могут принадлежать. Слушайте внимательно. Это будет тоже не ново. Это будет повторение того, что вы уже знаете. Осия 4.13. На вершинах гор они приносят жертвы. И 14 буду читать. И на холмах совершают кождение под дубом, и тополем, и теревинфом, потому что хороша от них тень. Поэтому любодействуют дочери ваши и прелюбодействуют невестки ваши. Дочери – это те, которые еще не вышли замуж. Это холостяки. А невестки – это те, которые вышли за ваших сыновей. Правда? Я правильно говорю? Это люди замужние. Любодействуют дочери ваши и прелюбодействуют невестки ваши. И вот что дальше интересно написано. Я оставлю наказывать дочерей ваших. В этом месте наказывать означает одно, что Бог хочет исправить. Хочет делать то, что и отцы, и матеря хотят. И очень часто он это вынужден делать, наказывать. Знаете, для того, чтобы нас исправить, отцы наши и матери тоже нас наказывали, правда? Наказывали не потому, что им было интересно видеть нас плачущими, но они не видели другого метода остановить нас. Они брали за розу, брали за ремень. Может, иногда, как говорят, деркачом по спине попадало в деревне. Знаете, с этим чертым. Но смысл заключался в чем? Остановить. И вот Господь здесь говорит одну интересную истину. Я оставлю наказывать дочерей ваших, когда они блудодействуют. Здесь заблуждение идет. и невесток ваших, когда не прелюбодействует, потому что вы сами на стороне блудниц, и с любодейцем приносите жертвы, а невежество народ гибнет. Вы знаете, о чем здесь написано? Если родители защищали этот грех,